праздник Пасхи. По окончании Великого Поста, после Страстной Седмицы, на которой христиане вспоминают страдания Христа и Его крестную смерть, следует Пасха, радостное событие воскресения Христова. Пасха – это праздник праздников. В этот день одержана победа над смертью, низложен ад, открыт путь к небесам. Христос восстал, как первенец от мертвых, показав нам, что и мы восстанем из мертвых, когда Он придет судить мир. До Его прихода рай для нас был заключен, а теперь отверст. Ад кипел злорадством, а теперь сокрушен. Слово «Пасха» еврейского происхождения. Оно означает «избавление», потому что древние иудеи праздновали ветхозаветную Пасху, вспоминая свой исход из Египта и избавление от фараонова рабства. Христос принес нам Пасху Нового Завета, избавление человечества от рабства греху и дьяволу. По духовному закону человек должен взойти на Голгофу скорбей и страданий. Только через нее, через сораспятие Христу, он воскресает и сподобляется жизни вечной. На Пасху поется много радостных песнопений. Богослужение отличается особенной величественностью и красотой. Задолго до полуночи праздника верующие в светлых одеждах стекаются в храм и в благоговении ожидают начала пасхальных служб. Священники облачаются в одеяния, подобные царским. Перед полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении светлого праздника Воскресения Христова. Совершается крестный ход вокруг церкви в воспоминании шествия жен мироносец ко гробу. Все поют «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славите. Шествие останавливается у запертых дверей храма, как бы у затворенного гроба. Священник, подобно ангелу, возвестившему о воскресении Христовом, возглашает: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Священники и хор троекратно подхватывают эти слова. Затем предстоятель поет: «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его». Потом все входят внутрь и начинается утренне с пением пасхального канона. За утренней следует божественная литургия, в конце которой освящается артос. Он будет роздан всем верующим в благословение в конце Светлой Седмицы, в Светлую Субботу. После пасхальной литургии совершается освящение куличей, пасох, яиц для разговения верующих. По причине крайнего многолюдства во многих храмах освящают их в субботу перед Пасхой, но это не значит, что ими уже можно разговляться, это лишь вынужденное забегание вперед. От Пасхи до праздника Святой Троицы не положено совершать земных поклонов. В первый вторник после пасхальной недели – Радоница, поминовение усопших. Совершается служба с литургией и последующей вселенской панихидой. Мы радуемся тому, что умершие воскреснут в свое время. По русской традиции именно на Радоницу, а не на Пасху, принято посещать могилы родных и близких. Пасхальные песнопения поются в церкви 40 дней, вплоть до праздника Вознесения Господня.